Алло. Алло, здравствуйте, а вы это магические услуги оказываете? Да. Да, тут вот такая шняга произошла. У меня под дверью была сначала кукла, а потом в квартире начались какие-то звуки непонятные. Крики «Путин, помоги!» «Путин наш президент!» И я начал с ним разговаривать, спрашиваю, кто ты такой? Говорит, что он сущность, гномская сущность, дух земли, гном. И он за Путина. И он говорит, что мы против. Я просто за оппозицию, понимаете? И он, в общем, выгребает говно из унитаза, его разносит по комнате. И вот эта материца говорит, сяду на бутылку и все такое. Можно ли его как-то прогнать? А кроме него кто-нибудь еще в доме находится, живет? Мои сожители, это тоже не я, поехавший головой, это вот они тоже это все слышат. Нет, это понятно. То есть вы в доме находитесь, не один живете? Не один живу. Но активно взаимодействует он непосредственно со мной. А вы его лично видели? Как он выглядит? Видели глазами? Его не видно было. Он просто, знаете, вот лапы, он когда... Однажды фекалии достал из унитаза, у него лапы как бы в говне, и вот он ими размазывал все по стене, вот такие маленькие лапки, и такие ножки, как бы, знаете, он топ-топ-топ-топ-топ так вот, и следы остались от говна. И еще он нарисовал портрет Путина, ну, похоже было на портрет Путина, то есть вот примерно вот такая же, как, знаете, как лицо дворняги, только человек, вот он нарисовал. Кем он нарисовал? Ну, опять же, говном, фекалиями. А где он его взял? С унитаза, вы говорите? Да, он с унитаза выгребает говно. А как он оттуда может выгребать, если унитаз смывается говно? Вот каким-то магическим образом, он, понимаете, он достает его, он то ли дрожжи туда кидает, то ли... Я не знаю, каким образом, но он это... Он рукой, походу, туда залазит, сошкребает там остатки какие-то и вот... Просто скребать. Вы же смываете это все. Алло. Алло. Вы мне звонили, здравствуйте. Кто это? Ну, не знаю, нет, вас пропущенный. Алло, это случайно соединился, извините. Да, он, мы смываем как бы говно, понимаете, но он каким-то образом его достает. Но это не важно, вот саму сущность, это же все-таки паранормальное явление, вот он и достает его паранормальным образом. Он, дело в том, что за Путина он к себе говно притягивает, я так подозреваю, он как, знаете, как Магнето из Людей X, только тот мог притягивать металлические предметы, а тот говно притягивает. И всякие еще этих полицейских может вызывать, и может... там, не знаю, ДНРовцев, русских военных на бутылочных и прочих. Может, он такими силами владеет, я не знаю, но он каким-то образом его достает и вот рисует это все. Вы представляете, какое зловоние в квартире? Невозможно гостей пригласить. Кошка в ахуе с этого всего. Нужно его вот именно как-то изгнать. Так вы говорите, он бросает, говорите, туда дрожжи? Возможно, дрожжи, или, возможно, знаете, у него магическая сила, как у Магнето из Людей X. То есть тут только... Но как же может гном бросать в унитаз дрожжи? У него мозгов до этого не хватит. Я без понятия, вы в гномах лучше разбираетесь, я первый раз с этим сталкиваюсь. Вы-то, наверное, их и видите, и там с ними как-то взаимодействуете, а я не. И вот проблема... Алло, да, так вот, он может как Магнето, вот, притягивает говно. Тот притягивал металлические предметы, а этот говно может собирать все в округе, понимаете? Оно вот высасывается из унитаза само по себе. Угу. Вот я предполагаю так вот. Ну, он явно патриот путинской России, раз у него такие вот и предпочтения, и, в общем, он вот это и собирает все, и... Все же, вот даже... А вы сами откуда? Даже Итак, смотрите, я как бы живу в нескольких городах, но он меня преследует. Я пробовал переезжать, а не получается. Я из Москвы вот изначально. А сейчас где находитесь? Не, я сейчас вот в Москве нахожусь. Я еще во Львовское переезжал, но он за мной, он меня преследует. Он и там говно, в общем. Так вы хотите сказать, что он уже несколько лет рядом с вами? Не, ну не лет, а где-то месяца два, наверное. Я сначала думал, что у меня не в порядок с головой, потом узнал, что он, его слышат еще и мои сожители, в общем, да, и... Ну так переезжали вы что, получается, в течение этих двух месяцев? Ну да, я переехал, у меня там, знаете, дача, я так на недели три свалил, и в общем... На природе, на свежем воздухе. Мне Москва надоела. Вот, переехал. А сожители, то есть, все это видят и слышат? Да, они тоже видят и слышат, сожители-то. Это квартиранты, что ли? Не, какие квартиранты. Внучки, дети, вот они живут там. У нас большой дом такой просторный. И можете его как-то и знать, сколько это будет стоить, там, диагностики, вот эти все. Он в основном появляется по ночам? В основном по ночам. И он как это, как типичный патриот России, он говно только видит, он его старается себе загробастать, чтобы съесть, понимаете? Просто это даже не гномы, а те, кто за Путина, из людей они тоже так делают. Фекалии поедают. Ну что значит, люди фекалии поедают? Ну вот как, ну люди, которые за Путина, они тоже фекалии поедают, вы что, не знали? Я первый раз такое слышу. Ну это, присмотритесь, вот кто за Путина, они говноеды все поголовно. А вы знаете за кого? Ну не за Путина, я за Америку, а вы что, за Путина что ли? Нет, я не за Америку. Вы не за Америку, да? Вы за Путина получите. То есть вы тоже говно едите? Ну, тогда вы с гномом подружитесь, он вам хорошим другом будет, будете вместе говно есть. Нет, говно я не ем, я ем нормально. Ну, вы же за Путина, правильно? Или за Советский Союз, за Путина? Я не за Путина и не за Америку. Я за мир и покой. В смысле за мир и покой? Правильно. Ну, мир и покой, это только где Америка есть, понимаете? Там, где Путин, там всегда война, разруха и говноедство. Ну, а что же вы не едете жить в Америку в таком случае? В смысле? А кто же меня туда возьмет? В Америку? Вы знаете, чтобы поехать жить в Америку, во-первых, там несколько требований. Можно либо воссоединение семьи, либо быть полезным этому государству. А чем я буду полезен этому государству на старости лет? Как беженец? Либо инвестиция. В смысле, как беженец? Пока что меня особо не притесняют, только вот это вот говно там едят и все, все вот это дела, понимаете? Как беженец я туда тоже не могу пока что свалить. Во-вторых, уже на старости лет куда валить уже? Я думал, нормальная страна, нормальную страну построят, а тут Путин пришел, вот это... Сначала Грузия, сначала Чечня, потом Грузия, потом... Сейчас он Украина. Везде, вот везде, где Путин, везде говно, понимаете? Он все измазывает в говне. То же самое те, кто вот за Путина говорят, что они там за мир, что они голуби мира, да, вот они тоже говно жрут. Они хотят, чтобы все вокруг его жрали. Вот они говорят, вот мы тарелку говна кушаем, она вкусная, на, попробуй, тоже это, а нормальный человек это есть не будет, понимаете? Алло, да, так что там насчет гнома, что решаем? Так вот и я о том же, вы либо с гномом дышаете, либо о политике говорите. Не, просто вы спросили, я вот вам рассказал, что вот те, кто за Путина, они говно едят. Это факт, это аксиома, это... Вот, допустим, хотите знать, за что борются? Вот за что борются вот эти ополченцы на Донбассе, в том числе российские военные, вы знаете? Угу. Ну и за что они борются? Ну и за что они борются? За право жрать говно, потому что если бы они боролись за мир в своем, так сказать, крае, да, они бы оставались с Украиной, никуда бы там никакие республики не создавали, потому что вот было еще Харьковская Народная Республика. Ее развалили, и все, и там... Бля, она чуть положила трубку. Сейчас. А, вот еще Дима, оказывается. Еще тут из США. Это... Вот, Дима, я тебя с этим вот Дмитро Ли перепутал, наоборот. Алло, да, разоединилось что-то. Ну, давайте про гнома, короче. Все, политика хватит, давайте про гнома. Что там? Понятно. В общем, вас дом надо чистить. Так. Хорошо, а как его чистить? Как это, как дефрагментация дома или как? Эта чистка проходит на тонком уровне. Надо чистить эти места с ними. Я буду давать рекомендации, как это делать, что это делать, потому что сама лично я к вам приехать не могу. То есть я вам буду давать рекомендации, как это делать, и вы это будете делать сами, если вы к этому готовы. Так, а я могу это вам оплатить поездку? Не вопрос. Нет, я приехать, к сожалению, сейчас не могу. У меня слишком много загружено, работы много. Нет, это же не обязательно сегодня. Это вот... Я могу лишь дать вам только рекомендации, как это сделать. А это ж черная магия, меня Господь не накажет. А кто сказал, что вы будете чистить дом с помощью черной магии? Ну, вся ж магия черная, это же все сатанизм, это ж Господь меня накажет, если я сам буду делать. Я вам еще раз говорю, кто вам сказал, что это будет черная магия, это не черная магия. Хорошо, это по исламу будет или как? Нет, это будет по-крестьянски. То есть по-крестьянски это... Крестьянски это как, это сеном, что ли? Что? Это сеном, что ли, чистить? Серпом и сеном или как по-крестьянски? Нет. Это что-то между язычеством, что-то между христианством, что-то между. То есть это веретничество получается? Да. Так веретничество это ж черная магия славянская, это ж колдовство славянское, веретничество. Вы послушайте, это ведовство, не веретничество. Веретничество это немножко другое, а это ведовство. Ну. Вы будете чистить с помощью огня, с помощью воды, с помощью земли и с помощью воздуха. Ага. Кроме этого, будут считаться, это будет чисто проходить. Например, в стихии воздуха там будет целый набор трав, которые будут сжигаться, пускаться дым и окуриваться в помещении этим дымом. А, я понял. Трав. А смотрите, а вот вилкой можно это чистить? Просто он говорил, что если хочешь от меня избавиться, нужно чистить вилкой. Да, хоть вилкой, хоть как. Послушайте дальше. А кроме этого, кроме того, что чистить ваш дом вот с помощью огня, воздуха, воды, земли, вы будете чиститься сами. Вам вас самого надо чистить, и вот эту сущность от вас убрать. Понимаете, если вы просто почистите дом, по вашим рассказам понятно, что он, куда бы вы ни пошли, следует за вами. То есть не сегодня-завтра вы поедете в другое помещение, и он появится в другом помещении. Ага. Поэтому это надо чистить самого вас. То есть эта сущность к вам приставлена. И вот от вас эту сущность надо убирать. Так, а это уже я понял, да. А что нужно читать при этом? Акстись Евлампия или что там нужно читать? Там я буду давать вам специальные молитвы, специальные заговоры, которую вы будете начитывать отдельно на травы, отдельно на соль. Это стихии земли, да? Соль земли, говорят. А отдельно на огонь будете читать, и отдельно на воду будете читать. Короче, она нудная, блядь. Давайте кого-то другого наберу.